Глава 15. В обед Стэсси все-таки удалось вырваться на свободу, и мы, наконец, встретились в одной из кофеен на полюбившемся нам уже бульваре мостов. «Как же я соскучилась!» — подруга крепко обняла меня. «Габи, я схожу с ума!» «Неужели все так плохо?» — я беспокойно взглянула на Стэсси. «И даже хуже!» — простонала та. Мы сделали заказ, и она продолжила. Лия Саммер стала совсем одержима внуками. Видно, поняла, что нас, Тедди, не развести, и взялась за обратное. Теперь она хочет, чтобы я забеременела как можно быстрее. Представляешь, дошло до того, что она... Тут Стэсси покраснела. Подслушивает под дверью нашей спальни. Занимаемся ли мы? Ну, тем самым. А еще вчера я нашла в своей кровати какой-то омерзительный коготь. Оказалось, вепря. Мирель узнала его и сказала, что его как раз подкладывают в постель к супругам, чтобы быстрее произошло зачатие. Это свекровь его положила? Я распахнула глаза от изумления. Ну а кто же еще? Стэсси принялась комкать салфетку. И еще плохая новость. Они собираются задержаться у нас до следующей среды, так что тебе придется еще немного пожить у Кейхара. Они ведь не очень против. Ну, смотря кто, — невесело усмехнулась я. Лия Руан, наверное, даже рада будет. Правда, я собираюсь купить ей какой-нибудь презент в знак благодарности. Посоветуй что-нибудь, — подруга кивнула. Пройдемся потом по магазинам. Я тебе так сочувствую. Я взяла руку Стэсси и мягко сжала ее. Это действительно настоящее безумие. Но родители Теодора рано или поздно но съедут, и все будет хорошо. «Жду этого момента больше, чем прихода лета», — усмехнулась Стэсси. «Ладно, а теперь я жду услышать твой рассказ. Как свидание с Чаркешем?» «Ох», — улыбнулась я и стала в подробностях пересказывать все события, которые произошли вначале на пикнике, умолчав только о чешуйках Кейхара. И потом, и на свидании. Стэсси слушала, как всегда, внимательно, качала головой, то вздыхая, то посмеиваясь. «Похоже, Чаркеш действительно тобой увлекся», заметила она под конец. «Ты рада?» «Наверное, да», ответила я, невольно прислушиваясь к своим ощущениям. В душе царило спокойствие, близкое к равнодушию. Никакого учащенного сердцебиения, никакого приятного волнения. Пустота. Может, так и бывает, когда планируешь брак по расчету. Друг подруга будто занервничала, замялась, глаза ее подозрительно забегали. «В чем дело?» — вкрадчиво спросил я. «Ты что-то хочешь мне сказать?» «Да так, ерунда, если честно». Она посмотрела на меня, будто бы виновата. «Думаю, что Тедди вообще неправильно все понял». «Что именно?» — уже настойчиво повторила я. «Это касается Чаркеша?» Стэсси кивнула. «Говори», — потребовала я. В общем, Тедди рассказал мне. Стэсси схватила десертную вилочку и стала крутить ее в руке. Он вспомнил точнее. Как-то недавно он был в одном мужском клубе. Встречался там с одним своим клиентом. И там же, за соседним столиком, сидел перечный король со своим приятелем. Они были слегка навеселе, громко разговаривали и смеялись. И, видимо, зашел у них разговор о женщинах. «Как водится!» «И?» — поторопила я ее, подогреваемое любопытством. «Чаркеш признался, что любит опытных женщин», — произнесла Стэсси, понизив голос. «И сказал, что скорее женится наш... то есть падшей женщине, чем на невинной овечке, которая и целоваться толком не умеет, и как воспримет это общество ему плевать». В горле возник липкий комок, будто я проглотила лягушку. «Хочешь сказать, он считает меня падшей женщиной?» — выдавила я из себя. «Нет, нет!» — Стэсси замахала руками. «Совсем нет! Я не то хотела сказать. Про тебя так никто не может сказать. Посмотри же сама на себя. Да и то, что ты рассказала, говорит о том, что он относится к тебе серьезно. Он ухаживает, ждет встречи. Я просто к тому, нужен ли такой мужчина тебе?» Я проигнорировала ее последний вопрос, думая о другом. «Значит, он считает, что я не невинная овечка?» Я сглотнула, пытаясь избавиться от кома и хотя бы раз в жизни целовалась. Но это не так, — добавила я шепотом. Ну, допустим, мне удастся дотянуть до свадьбы, не выдав себя, — стала размышлять дальше. А там уж как пойдет. Будет, конечно, сложнее, чем я думала, но... То есть эта деталь о Черкеше не изменила твоего решения добиваться его дальше? Подруга внимательно изучала меня взглядом. У меня осталось 5 недель, Стэйси. Мой голос вдруг охрип. Всего 5 недель. За предыдущие недели я перезнакомилась с 10 мужчин. И только Черкеш так явно проявил ко мне интерес. Он подходит мне по всем параметрам. И годовой доход, и возраст, и... Он не драгомаг, в конце концов, понимаешь? У меня почти не осталось времени, чтобы выбирать. Хотя бы не упустить этого. Ком в горле отчего-то снова стало разрастаться, и я схватила чашку с только что принесенным кофе и сделала большой глоток. Обожгла язык и небо, но даже не поморщилась, только на глаза навернулись слезы. Стэйси тяжело вздохнула и подвинула ко мне блюдце с пирожным. Ешь. Оно здесь очень вкусное. У Тедди ведь нет возможности достать приглашение на розовый бал. Перевела я тему. Увы, подруга покачала головой. Я сама мечтала бы попасть туда. Но у меня есть для нас приглашение на прием к баронессе Ридди в субботу. Драгомагов там будет мало, как и очень состоятельных мужчин. Но зато, говорят, у нее балы проходят очень душевно и без лишней помпезности. Ты же пойдешь туда со мной? Я подумала о своих планах, затем пожала плечами и улыбнулась. Почему бы и нет? Иногда хочется и чего-то для души. Гуляли мы с подругой почти до самого вечера, и в особняк Кейхаров я вернулась, когда уже начало темнеть. Рассказ Стэйси о Черкеше не выходил у меня из головы. Я переживала, что его предпочтения могут стать препятствием к нашему сближению. Но как можно было это изменить? Потом я вспомнила о книжном шкафе Фреи и подумала, нет ли там каких бульварных любовных романчиков. В них же частенько пишут про это. Вдруг почерпну чего полезного. Хотя, навряд ли, конечно, такая возвышенная девушка, как Фрея, будет увлекаться столь низкопробным чтивом. Но чем нарги не шутят. Поэтому первым делом я направилась к младшей Кейхар, однако дверь ее неожиданно оказалась запертой. В столь поздний час? Очень странно. Но в особняке на первом этаже была еще библиотека. Возможно, я там могла бы отыскать, чем утолить свое любопытство. В библиотеку я заходила впервые и была приятно удивлена ее размерами. Шкафы с книгами занимали чуть ли не все свободное пространство, а в центре расположился столик с 2 мягкими креслами. Весьма продуманно и удобно. Я стала бродить вдоль полок, но ничего, кроме поэзии и научных трудов, не находила. Досадно, конечно. Хотя еще оставалась Лиа Руан. Вдруг она балуется нужной мне литературой. Как бы у нее это спросить? Лиа Ланье, — прервал мое уединение дворецкий. Прошу прощения, но вас хочет видеть Лэр Кейхар. Он ждет вас в своем кабинете. Что же понадобилось от меня Кейхару? «Спасибо», — ответила я дворецкому, и заинтригованная отправилась в кабинет, где была всего единожды. Тогда на меня вылили целое ведро обвинений и угроз. «Лэр Кейхар?» Я вопросительно посмотрела на дракомага, сидящего за столом, в расслабленной позе. Мгновением позже я заметила рядом с ним бокал с неким напитком, по всей видимости, крепким. Кейхар взглядом показал на кресло с другой стороны стола. «Чем обязана вашему вниманию?» — поинтересовалась я, присаживаясь в него на самый краешек. «У меня для вас кое-что есть». Он поднял руку, демонстрируя некий конверт, зажатый между указательным и безымянными пальцами. Конверт был весь украшен оттисками роз, и у меня сразу вспыхнула догадка. «Это приглашение на розовый бал?» — спросила я, не веря глазам. «Вы угадали». Кейхар даже не улыбнулся. «О, боги! Как же я вам благодарна!» Я потянулась было за конвертом, но Кейхар отвел руку в сторону, не давая мне его схватить. «Прежде чем вы его получите, Лиа, ответьте мне на один вопрос», — медленно произнес он. «Какой же?» — я, пряча досаду, опустилась обратно в кресло. «На что вы еще готовы ради выгодного замужества? До каких низов можете опуститься? Чем готовы пожертвовать?» Сердце на миг остановилось, а потом к щекам прилил жар, и меня вдруг прорвало. Позже я тысячу раз жалела, что тот момент не сдержала свои чувства, не ответила ему привычной колкостью, не отшутилась в обычной манере. Почему эти вопросы Кейхара внезапно так задели меня и показались обидными до слез? Ведь сколько раз мы уже перепирались на эту тему, но моя броня от чего-то треснула, и все копившиеся во мне чувства вырвались на свободу. «Чем готова пожертвовать?» — повторила я дрожащим от негодования голосом. «Да всем! Например, свободой! Но вам этого никогда не понять, лэр Кейхар! Вы никогда не оставались сиротой, обвешаны долгами отца так, что можно сразу идти по миру. У вас никогда на руках не оставалось три малолетних сестры, будущее которых полностью зависит от вас. Ваш дом не заложен, вас не осаждают кредиторы. И меньше чем через полтора месяца вы не останетесь без крыши над головой. Вашу сестру никогда не заберут в городской приют, больше похожий на богадельню, и не отберут у нее тем самым будущее. Вам и вашей сестре не придется идти на грязную тяжелую работу, чтобы прокормить себя. И да, вы не женщина. Мне же, как женщине, только и остается, что продать свою свободу подороже». Я поднялась и распрямила плечи. Слезы жгли глаза, и я всеми силами сдерживала их, не желая плакать при Кейхаре. «Надеюсь, вас удовлетворил мой ответ?» Он молчал с застывшим лицом. Я же сделала шаг к двери, но потом развернулась и все-таки выхватила у него приглашение. На этот раз его пальцы без сопротивления отпустили конверт, а я незамедлительно покинула кабинет. Теперь пришла моя очередь хлопать дверью, и я вложила в это всю злость, что бурлила сейчас во мне. В холле я остановилась и постаралась все же усмирить эмоции. Заморгала, прогоняя слезы, потом вовсе смахнула их рукой. Не хватало, чтобы кто-то из слуг их увидел, или вовсе Лиа Руан. Я направилась было к лестнице, как вдруг услышала где-то под ней шорох и скрип. Остановилась, я заглянула туда. В глубине, неожиданно, пряталась дверка, похожая на чуланную. А мгновение спустя вот из нее появилась Фрея в плаще и капюшоне. Увидев меня, она испуганно попятилась, а потом молитвенно сложила руки. — Вы меня не видели, Габриэла, договорились? — прошептала Фрея. — Возможно, если бы я была в более бодром расположении духа, то хотя бы поинтересовалась, откуда девушка так крадется. Но вместо этого просто кивнула и показала на лестницу. «Идите быстрее, пока дворецкий не появился. Я отвлеку, если что». «Спасибо», — жаром прошептала Фрея и бегом устремилась на второй этаж, по пути снимая с себя плащ. Я проводила ее задумчивым взглядом. Похоже, в этом доме не только у Рональда Кейхара есть тайна. Я вернулась мыслями к себе и вспомнила о приглашении, которая сжимала в руке. Я так его желала, но в эту минуту не испытывала никакой радости. Глава 16. Дни до Балароз пролетели быстро. За это время я успела сходить со Стейси на прием к баронессе Ридди, где мы неплохо провели время, но не завели никаких полезных знакомств. А в начале недели Чаркеш, как и обещал, снова пригласил меня навстречу, на этот раз предложив отобедать вместе. Я замечала, что его интерес ко мне рос, и он даже как-то завел разговор о семье и детях. Надеюсь, мне удалось поддержать эту тему достойно. Во всяком случае, в конце встречи Чаркеш высказал нетерпение поскорее увидеть меня на розовом балу. К счастью, теперь я могла пообещать ему это с полной уверенностью. С Кейхаром все это время мы едва общались, лишь при случае торопливо здоровались, избегая дальнейших разговоров.

обед, ужин и завтрак». Вилма тоже улыбнулась. «И не думайте, что я от вас отстану и не воспользуюсь вашим предложением насчет компании», добавила она уже шутливо. Я покинула особняк Кейхара после обеда. В доме у Стэси меня ждала бурная встреча, словно мы с подругой не виделись еще сотню лет. И весь вечер до самой ночи мы без умолку болтали, делясь всеми событиями и тем, что у нас на душе. Единственное, о чем я не решилась рассказать Стэси, это о поцелуе с Кейхаром. Несколько раз порывалась, но так и не проговорилась. Возможно, мне было просто позорно сознаваться в столь глупом поступке, а, возможно, и стыдно признавать, что для меня этот поцелуй значил намного больше, чем хотелось бы. Но Стэси хватило и остальной информации, чтобы взволнованно охать и ахать, особенно на моменте, где я упала в обморок, чтобы не отвечать на поцелуй Чаркеша. «Ну что ты собираешься делать дальше? Он явно не оставит попытку повторить это», — сказала она, ухмыляясь. «Буду решать проблему на месте», — отмахнулась я. «Можешь потренироваться на помидорах или персиках?» — вдруг предложила подруга. «Что?» — не поняла я сразу. «Ну, помнишь, как старшие девушки в пансионе учились целоваться на помидорах или персиках?» — хихикнула подруга. «Главное взять помягче и посочнее, чтобы можно было втягивать в себя». «Будто это работает», — скептически хмыкнула я. «Если честно, нет», — хихикнула Стэси. «Поцелуй мужчины точно не похож на помидор, только если подключить воображение». «Хорошо, когда мне все-таки придется поцеловать Чаркеша, буду воображать, что это помидор», — кивнула я. «А не Кейхар», — добавила про себя уныло. Утром во время завтрака принесли почту. Среди прочих посланий была записка и для меня от Чаркеша. И, конечно же, он приглашал меня на свидание вечером. «Пойдешь?» — поинтересовалась Стэси. «Конечно», — ответила я как можно беззаботнее. «Я ведь в шаге от успеха. Нельзя упускать ни единого шанса». «Лео Ланье, вам за время, пока вас не было, приходили тоже письма», — сказала служанка Мирель и положила передо мной несколько конвертов. Почерк на одном я сразу узнала и поморщилась, как от зубной боли. Оно было от ненавистного Лера Твиста. Как ему удалось найти меня даже здесь? Небось, приходил донимать моих сестер и Брисеиду своими напоминаниями о долге, а тетка и дала адрес Тесси. Сейчас мне совсем не хотелось читать все эти угрозы, поэтому я отодвинула желтый конверт с гадливым чувством и взялась за другие. Те оказались от Мэри, и я уже с радостью погрузилась в новости от сестры. Письмо же от Твиста я отложила до вечера, а может и до утра, или вовсе до момента, когда у меня будет настроение получше. Вдруг в своем следующем ответе я, наконец, смогу сообщить ему о полном погашении своего долга. Я уже начала собираться на свидание с Чаркешем, когда в дверь дома кто-то настойчиво позвонил. Подруга, которая помогла мне с прической, удивленно вскинула брови. «Кого это принесло? Тедди еще должен быть на встрече!» Но потом она выглянула в окно и охнула. «Там карета Кейхара!» Пока мы с Тесси примчались в прихожую, Мирель уже впустила Вилму в дом. Она была одна. «Габриэла!» — Леа Руан сразу кинулась ко мне. На ней просто не было лица. «Что стряслось?» — мое сердце тоже забилось чаще. «Фрейя пропала!» — выдохнула чуть не плача Вилма. «И я не знаю, что делать!» «Постойте, Леа Руан, успокойтесь и расскажите нам все по порядку!» — попросила я, взяв ее под руку и уводя в гостиную. «Мирель, чашку нам принеси, лучше с ромашкой и мятой!» — бросила горничной Стэси и устремилась за нами. Я усадила Вилму на диван рядом с собой и взяла ее дрожащие ладони в свои. «Давайте по порядку, Леа Руан. Почему вы решили, что Фрейя пропала?» «Я последний раз видела ее вчера, перед сном», — стала рассказывать та. «Утром она не спустилась к завтраку. Роза отнесла ей его в комнату. Розе показалось, что Фрейя еще спала, и она оставила завтрак на столике у окна. Это было уже ближе к полудню. Мы не сразу забеспокоились, потому что Фрейя вчера опять жаловалась на головную боль. и ее никто не хотел тревожить. Я-то сама с утра была занята садовником в парке. Нужно было решить, как подстричь кусты в этом году. Мода ведь на них меняется, сами понимаете. Но к обеду Фрея так и не вышла. Тогда я решила сама пойти к ней и... Вилма всхлипнула. Обнаружила, что завтрак не тронут, а в кровати ее нет. Вместо нее там... Там подушки, прикрытые одеялом, понимаете? Думаете, это Фрея специально сделала, озадачилась я, чтобы сбежать? Или ее похитили? Она кивнула Стейси, которая протянула ей чашку с чаем. Я, конечно, больше склоняюсь к первому, но, проговорила я, задумавшись, в доме ее точно нет нигде. Может, она решила подшутить над вами и спряталась? Фрея? И такие шутки? Лиа Руан с сомнением покачала головой. Да и дом мы весь обыскали, сад. К полицмейстерам не обращались? Спросила Стейси. Пока нет, ответила Вилма уже более окрепшим голосом. Я им не доверяю. Кроме сплетен и суеты, от них толку никакого нет. Обращусь к ним в самом последнем случае. Я пока написала Рону, но не знаю, дойдет ли ему мое письмо. Он ведь сейчас в дороге. Хотя я и отправила через портальную почту, а потом помчалась к вам, потому что больше мне некому довериться. Я внезапно вспомнила, как наткнулась на Фрею, тайком выходящую из-под лестницы. «Надо еще раз осмотреть дом», — произнесла я уже вслух и поднялась. «Едем к вам, Лиа Руан». «Вы догадались, где Фрей?» — встрепенулась Вилма. «Нет, но я хотела бы кое-что проверить», — ответила я. Мы все втроем, включая Стейси, помчались к карете Кейхара. «А как же твое свидание?» — шепотом напомнила мне подруга. «Свидание с Чаркешем. Нарги! Потом с ним разберусь!» — отозвалась я, запрыгивая в карету за Вилмой. На перекрестке наш экипаж случайно встретился с каретой Дестани. В ней как раз оказался старший брат Ричард. Он выглянул в окно, приветствуя Вилму. Та тоже высунулась в окно и поинтересовалась. «Лэр Дестани, вы случайно не видели сегодня Фрею?» «Нет, Лиа, а что случилось?» – озадачился тот. «Умоляю, если что-то узнаете, сообщите мне немедленно», – попросила Вилма, и наши кареты разъехались. Совсем скоро мы уже входили в особняк Кейхара. Я быстро отогнала вспыхнувшие было ненужные воспоминания и двинулась к двери под лестницей. Та оказалась запертой. «Можно ее открыть?» – спросила я. «Ключ!» — крикнула тут же дворецкому Вилма. «Габриэла, объясни мне, зачем вам это?» — посмотрела уже на меня. Пришлось сознаться, что я однажды встретилась в этом месте с крадущейся Фреей. Больше объяснений не последовало, поскольку вернулся дворецкий и открыл дверь. Вместо темного чулана там оказалась комнатка с окном, выходящая на задний двор. По всей видимости, здесь хранили инвентарь для уборки и прочей хозяйственной мелочи. Я потянула за створку окна, и оно сразу поддалось. Я выглянула наружу, совсем невысоко. Я могла бы легко пролезть через окно и спрыгнуть. «Неужели она все-таки сбежала сама?» — охнула Вилма. «Но зачем? Негодница!» Мне показалось, что на земле под окном что-то бликует. «Помогите», — попросила я дворецкого, намеревавшего последовать по пути Фреи. «Вы хотите сама? В это окно?» — опешила Риа Руан. «Обходить дом слишком долго», — отозвалась я, забираясь на какой-то ящик. Дворецкий, ничем не выдавший своего удивления, подал мне руку, придерживая. Я протиснулась в окно, едва не порвав юбку, и вскоре уже приземлилась снаружи. «С вами все в порядке?» — выглянула обеспокоенная Вилма. «Да, я в порядке», — отозвалась я и, присев, стала искать глазами то, что вызвало у меня подозрение. «Вот оно!» Я осторожно подцепила пальцем чешуйку и поднесла глазам. «Искусственная, почти как у Кейхара, но не его. У этой был сероватый оттенок. И где-то я уже такое видела». «Эндрю Корф! Ну, конечно! Мозаика начала складываться. Стрельба из лука и смущенная Фрея, бал, где они танцуют, пикник у Чаркеша.

«Ладно, давайте прекратим поиски виновных», — проворчала Вилма примирительно. «Главное, что все хорошо закончилось». «Оно точно хорошо закончилось?» Кейхар посмотрел на сестру настороженно. «Этот мерзавец прикасался к тебе?» «Нет!» — выкрикнула Фрея испуганно, густо покраснела и снова спрятала лицо на груди тетушки. «Все, Рональд, прекрати!» — укорила его Вилма. «Нам всем надо успокоиться. Лучше скажи, ты останешься с нами?» «Нет, как только я доставлю вас в особняк, сразу продолжу свой путь», — ответил тот, не колеблясь. Лиа Руан вздохнула, а я ощутила необъяснимую тяжесть на сердце, будто его повторный отъезд и правда меня сильно волновал. В Сильвертаун мы прибыли на рассвете. Карета остановилась у дома Стейси, и Кейхар вдруг вышел тоже, чтобы помочь спуститься мне. «Я хотел поблагодарить вас», — тихо произнес он, «за то, что проявили такое участие к нашей беде и помогли. Это было неожиданно». «Как? И вы даже не предположите, что я это сделала с далеко идущими намерениями?» Язвительные слова сами сорвались с моих губ. «В ваших глазах я ведь ничем не лучше этого Эндрю Корфа, верно?» «Я не всегда бываю прав. Признаю», — Кейхар криво улыбнулся и отвел глаза. «Всего хорошего, Лиа Ланье». Он открыл дверцу кареты и скрылся внутри. Лошадь тут же тронулась, а я еще несколько минут стояла в некой отрешенной задумчивости и смотрела вслед экипажу. Глава 19. День для меня прошел в полусне. Я почти весь его пролежала у себя в комнате, отдыхая после безумной ночи, только вечером немного взбодрилась, чтобы в подробностях рассказать все свои приключения Стейси, а еще отослать Леру Чаркешу письмо, где уже лично принесла извинения за сорванное свидание. Стейси сказала, что он был расстроен, увидев ее вместо себя, но вошел в положение и заверил, что будет с нетерпением ждать нашей новой встречи. Уже следующим утром я получила от Чаркеша ответ, где он выражал искреннее желание увидеть меня сегодня же. «А он настойчив», — хмыкнула Стейси, — «и, кажется, действительно серьезно настроен». «Ну да», — отозвалась я, вертя письмо в руке. «Ты разве не рада?» — спросила подруга, внимательно наблюдая за мной. «Рада, конечно», — ответила я с преувеличенным энтузиазмом и улыбнулась. «Мы ведь уже это обсуждали. Сейчас напишу ему письмо с согласием». «Тебя что-то гнетет», — не отступала Стейси. Она слишком хорошо знала меня, чтобы принять эти слова на веру. «Может, ты уже передумала воплощать свой план в жизнь? Если так, то не мучай себя. Придумаем что-нибудь другое. Время еще есть». «Времени уже нет», — с горечью отозвалась я и вспомнила о письме Лера Твиста, которое так и не прочитала. «Поэтому я пойду до конца. Принеси мне, пожалуйста, чернила и бумагу», — попросила подругу уже более спокойным тоном. Только та ушла, как в дверь позвонили. Мирель где-то замешкалась на втором этаже, поэтому после очередного звонка открывать пришлось мне. Я удивилась, увидев на пороге мужа Стейси. «Ты что-то забыл?» И только потом заметила рядом с ним пожилого господина, который показался мне знакомым. «Кто он?» Я вспомнила уже в следующую секунду, когда тот мне улыбнулся и поклонился. «Лэр Кейст, если не ошибаюсь, это он интересовался о моей маме на балу роз». «Если только ключи», — усмехнулся тем временем Тед, но быстро вернул лицу серьезность. «Габриэла, мы пришли поговорить с тобой». «Мы? Со мной?» Я ничего не понимала, но пропустила их в дом. «Лиа Ланье, рад вас снова видеть», — улыбнулся мне Лэр Кейст. «Прошу прощения, но не могу ответить вам взаимностью, поскольку не понимаю пока причину вашего визита», — сказала я, пряча за натянутой улыбкой нарастающее волнение. «Тедди?» Вернувшаяся с письменными принадлежностями подруга тоже удивилась, увидев мужа. «У нас важный разговор с Габриэлой», — ответил тот, вешая шляпу на специальный крючок у двери. Мы будем у меня в кабинете. Попроси Мирель, чтобы принесла нам чаю, а может и чего покрепче. Последнее уточнение только усилило тревогу. Что вообще происходит? Для какого такого разговора может понадобиться алкоголь? Случилось что-то страшное? Именно это я и спросила, как только дверь кабинета за нами закрылась. Стряслось что-то плохое? Что-то с моими сестрами, имением? Нет, нет, ничего такого, заверил меня Тед. Присядь. Лэр Кейст, присаживайтесь тоже. Он показал на свободное кресло. Итак, Габи, не буду больше тебя томить. Сегодня утром в нашу контору обратился лэр Джеффри Кейст. Ты, как я понимаю, уже имела возможность с ним познакомиться. Да, мы виделись на розовом балу, ответила я, глянув на Кейста, и тот одобряюще кивнул. Лэр Кейст принес нам завещание Гарольда Анелла, продолжил Тед. Тебе знакомо это имя? У меня перехватило дыхание. Если я не ошибаюсь, это имя моего дедушки, отец моей матери. Я просто никогда его лично не знала и не видела. Все верно, Лео. Улыбка Лэр Кейста была все такой же мягкой и доброжелательной. Таиса была дочерью Гарольда Анелла, а я его близким другом, а также хорошо знал вашу маму до тех пор, пока она решила выйти замуж за вашего отца Лэра Ланье. Мой дедушка умер? Сердце колотилось все сильнее и сильнее. Да. Увы, как и ваша бабушка Нинель, ответил Кейст с заметной грустью. Нинель умерла 11 лет назад. Даже дракомага может убить душевная боль и разлука с близким человеком. Он явно имел в виду разлуку с моей матерью. А я и не могла подумать, что бабушка так страдала из-за ухода мамы из семьи. — А дедушка? — спросила я тихо. — Он погиб совсем недавно. Несчастный случай. Теперь было видно, что Кейс не хочет об этом распространяться. Но он оставил завещание, согласно которому все состояние Анелли переходит вашей матери. Но поскольку, как вы успели сообщить мне на балу, Таисы уже тоже нет в живых, то оно переходит ее детям, то есть вам, Леоланье. Я сидела словно громом пораженная. Смысл сказанного постепенно доходил до меня, но я едва могла в это поверить. «Я как только увидел вас на балу и понял, кто вы, сразу начал действовать», — продолжал между тем Кейст. «Ведь ваш дед поручил мне, как своему доверенному лицу, разыскать дочь, если с ним что-то случится. Так я вышел на вас через адвокатскую контору, в которой работает Лэр Саммер. Он и привел меня немедленно к вам. Но простите за мою болтливость», — спохватился он. Вы же, наверное, хотите поскорее узнать, что вам досталось по завещанию? — У меня есть еще три сестры, — уточнила я рассеянно. — Значит, и им тоже, — ответил уже Тедди. — Если завещание составлено на твою мать, а отца твоего тоже уже нет в живых, то в очереди на наследство вы стоите все четвером и в равных долях. Я кивнула, украдкой вытирая вспотевшие ладони от ткань юбки. «Лэр Саммер, огласите список наследуемых вещей», — попросил Кейст. И Тедди начал. «Особняк по улице Янтарной в Сильвертауне, поместье в Тоуходе, особняк в Деливере, фабрика в Тенджере, коллекция драгоценностей, коллекция картин, все деньги на банковских счетах и прочее движимое и недвижимое имущество, записанное на имя семьи Анелл». С каждым названным пунктом мое сердце стучало все сильнее и сильнее. Мне казалось, что я все еще сплю, и это какой-то невероятный сон. «А сколько есть денег на счетах?» — осмелилась спросить я, когда Теодор замолчал. Кейс задумался. «Точно сейчас не скажу, надо сделать запрос в банк. Желаете, чтобы я это сделал немедленно?» «Ну, 10 000 кьер там может быть?» с замиранием уточнила я. Он расслабленно усмехнулся. «Безусловно, и даже на порядок больше скажу с уверенностью». «И я смогу ими воспользоваться в ближайшем будущем?» Все внутри меня вибрировало от волнения. «Хоть сегодня», — ответил Кейст. «Думаю, такая сумма найдется даже наличными в особняке». «Сегодня?» Я задышала чаще, слишком трудно было поверить в это. Глаза наполнились слезами. «Сегодня!» Я закрыла рот ладонью, чтобы подавить громкий всхлип, но эмоции были так сильны, что слезы все равно прорвались на свободу. Я плакала и смеялась одновременно, а мужчины смотрели на меня с растерянностью, не понимая, что со мной происходит. «Что случилось? Габи!» В кабинет ворвалась испуганная Стесси. «Габи, милая, что вы ей сказали?» Она яростно глянула на мужа. «Почему она плачет? У нее же истерика! Тедди, налей воды!» «Все в порядке, Стесси!» Я взяла ее за руку, пытаясь успокоить. И заодно успокоиться самой. «Я в порядке!» Но мне уже ко рту подносили стакан с водой, заставляя сделать глоток. Я забрала у подруги стакан и отпила из него самостоятельно. В доказательство, что действительно могу себя контролировать. «Объясните же мне все!» потребовала Стесси, успокаивающе держа меня за плечи. И пока я приходила в себя, возвращая главенство разуму над чувствами, Теодора успела рассказать ей о моем наследстве. «О, боги!» — воскликнула она, и у нее самой в глазах блеснули слезы. «Габи! Как я рада!» И я оказалась в ее крепких объятиях. «Это значит, что тебе не надо выходить замуж за Черкеша или кого-то другого? Ты теперь свободна?» «Кажется, так», — прошептала я. После ее слов с меня спали последние оковы, которые я сама на себя повесила, и только сейчас осознала, насколько они были тяжелы. «Значит, я могу уже сегодня воспользоваться 10 000 кьер?» — еще раз спросила я у Кейста. «Да», — подтвердил он. «Но что за срочность, позвольте узнать, Леа? Или же это секрет?» «Мне нужно отдать долг», — честно ответила я. «И да, это срочно. Вы хотите это сделать сегодня?» «Да». И вдруг поняла, что не могу ждать ни секунды. «Просто я думал вначале отвезти вас в особняк, показать все, познакомить со слугами. Но раз у вас другие намерения...» Кейст развел руками. «Тот, кому вы должны, живет в Сильвертауне?» «Нет, в Лендере», — ответила я, прикидывая, что если выезжать в ближайший час, то у Лера Твиста окажусь к вечеру. «До Лендера, если ехать на драколошадях, где-то 3 часа», — тем временем задумчиво ответил Кейст. «Я могу сейчас отправиться в ваш особняк и приказать подготовить для вас экипаж. Вас забрать отсюда? Вы не против, если я поеду с вами?» «Да, отсюда. И нет, не против», — я робко улыбнулась ему в ответ. Что ж, он сразу поднялся. «Скоро буду». Все происходило так быстро, что я почти перестала ощущать реальность. Просто действовала по наитию, отодвинув момент принятия всей ситуации на потом. Сейчас мне нужно было решить свою главную проблему – избавиться от груза, а все остальное потом. Боги, я все равно не могла до конца поверить, что это все происходит со мной. И в глубине души даже ожидала какого-то подвоха. Или что вот-вот скажут, что это шутка, и меня разыграли. Но Лэр Кейст вернулся, как и обещал, совсем скоро на карете, запряженной 4 прекрасных драколошадей. Внутри карета была отделана синим бархатом, а на мягких подушках красовался вышитый герб Анели. 2 дракона с переплетенными хвостами. По дороге Лэр Кейст развлекал меня рассказами об особняке дедушки и бабушки, а также слугах, которые ждут моего появления там. Так я узнала, что дворец Кивирс хоть и стар, но обладает острым умом, вниманием к деталям и безграничной преданностью ко всем Анелям. А экономка Джесс любит поворчать и поспорить даже с хозяевами, но дело свое знает на отлично. Повар Стил служит в доме всего несколько лет, но способен приготовить блюда с любого конца света, а главный конюх Бин в лошадях души не чает. Я слушала все это пока как далекую сказку, хотя иногда и улыбалась, и даже смеялась вместе с Кейстом. Но мысли мои все равно уносились к Леру Твисту, которому мы держали путь. Оставалось надеяться, что он будет на месте, а моя спешка не обернется для нас с Кейстом потерянным временем. Мои чаяния сбылись. Слуга, встретивший нас у двери, сообщил, что Лэр Твист дома, и провел нас к нему в кабинет. Твист, увидев меня, очень удивился. «Лиоланье, что привело вас в мой дом?» Он грузно опустился в кресло и уставился на меня своими круглыми совиными глазами. «Странный вопрос, Лэр Твист», — ответила я торопливо. «Ведь до погашения нашего долга осталось меньше месяца, но я готова погасить его сейчас же». Брови Твиста подскочили вверх. «Еще раз?» «Простите, Лиоланье», — он усмехнулся. «Но я не настолько бесчестен, чтобы забирать долги дважды, особенно у столь юной леди». «Я не понимаю вас», — я бросил на него недоуменный взгляд. «А я вас», — ответил Твист. «Лиоланье, ваш долг уже погашен». «Постойте, но я не погашала долг. Я вновь будто очутилась в каком-то розыгрыше». «Вы сами?» «Нет», — согласился Твист. «Его оплатил какой-то мужчина». «Какой-то мужчина?» Мне срочно нужно было присесть. Что я и сделала, заприметив стул. Твист задумался. «Молодой, хорошо одетый дракомаг. Он пришел ко мне и сообщил, что собирается выплатить долг семье Ланье. Что и сделал, как только я озвучил ему сумму». Сердце пропустило удар. «Когда это было? Когда он приходил?» — спросила я. Твист пожал плечами. «Чуть больше недели назад. Если точнее, он глянул на календарь. 25 числа. Да, именно тогда». «Он представился? Этот мужчина?» — нетерпеливо поинтересовалась я дальше. «Нет». «Правда, попросил выполнить одну его просьбу», — ответил Твист. «Незамедлительно известить вас о том, что долг погашен. Он даже назвал адрес, где вы проживали в тот момент в столице. Поэтому я тем же вечером послал вам письмо, где сообщил эту новость. Все». «Тогда последний вопрос, Лэр Твист. Как именно выглядел этот дракомаг? Что-то примечательное в его внешности? Может, как был одет? Мне нужно было удостовериться в своих догадках». «Высокий, привлекательный, впрочем, как и все дракомаги. Не юнец, ближе к 30, точно не брюнет, может, блондин или шатен». Твист недовольно помахал рукой. «Костюм серый, шейный платок туго завязан, что удивительно для той теплой погоды, которая стояла тогда. На самом деле я не особо присматривался, Лиа. Если бы это была девица, я бы куда лучше ее описал. А мужчины меня не интересуют, знаете ли». «Спасибо, мне этого достаточно». Я кивнула и поднялась, потом на негнущихся ногах направилась к выходу. «Счастливо оставаться», — бросил мне вслед Твист. «Всего доброго», — ответил за меня Лэр Кейс, и вскоре мы оказались на улице. «Вы поняли, кто это был?» — вкрадчиво спросил он меня. «Кажется, да», — глухо ответила я. «Рональд Кейхар. Больше быть некому. Только один дракомаг в мире был в курсе, что у меня есть долг. Но как он узнал, кому именно я должна?» «Впрочем, глупый вопрос. Для Кейхара узнать это, наверное, не проблема. Только зачем ему было это делать?» У меня уже голова шла кругом. От всех новостей за сегодня. А это просто стало последней каплей. И все же я продолжала думать об этом всю дорогу назад. Итак, Кейхар явился к Твисту 25 числа, а наша ссора, во время которой я на эмоциях рассказала ему о своей беде, произошла 23-го. То есть через 2 дня после этого он оплатил мой долг, и те дни до розового бала я старалась избегать с ним встречи, поэтому и не следила за тем, отсутствовал ли он дома или как поздно возвращался, так что тут противоречий не наблюдалось. И все равно главным оставался вопрос, зачем Кейхар это сделал? Решил поиграть в благодетеля? А может, чтобы снова занять главенствующую роль в нашем противостоянии и поставить меня в зависимое от себя положение? Но тогда почему он не сообщил об этом прямо, а долг оплачивал инкогнито? И зачем-то попросил отправить мне письмо?